Я не собираюсь играть в кошки-мышки, даже если здесь замешан спецотдел. Ну-ну, Кевилл, успокойтесь, успокойтесь. Начал Хардинджер. Ведь я объяснил, что это вызвано необходимостью, и позвольте мне объяснить. Перебил инспектора человечек в хаке, вынырнув из-за Хардинджера. Теперь я мог его получше разглядеть. Армейский офицер, даже не капитан, чистенький, аккуратный, представительный. Из тех типов, к которым я отношусь особенно неприязненно. Меня зовут Кливден Кевилл. Генерал-майор Кливден. Я должен... Меня выгнали из армии за то, что я замахнулся на генерал-майора, перебил я его. Стоит ли мне напоминать это, особенно когда я штатский? Вы тоже вон, сейчас же. Предупреждал, какой субъект, предупреждал, пробормотал Хардинджер, ни к кому не обращаясь, пожал плечами, запустил руку в карман своего реглана и вытащил наручные часы. Мы уйдем. Но сперва, думаю, вам они понравятся, это вам подарок. Их сдали ремонтировать в Лондоне, а вчера получили в конторе шефа. «Значит, разбогатели, — грубо сказал я. — Речь идет о Нейле Кландоне, о вашем преемнике на посту руководителя охраны в Мортоне. Кажется, он был одним из ваших лучших друзей». Я не шевельнулся, не взял часы из протянутой руки. «Был, — сказали. — Кландон был? Кландон мертв. Убит, если хотите. Кто-то проник в секретные лаборатории Мортона прошлой ночью или перед утром сегодня». Я оглядел всех троих, повернулся к окну, всматриваясь в серый сплошной туман, тянувшийся вдоль Глотчестера, и спустя немного пробормотал: «Лучше бы вам отсюда появиться». Нейл Кландон был найден дежурным патрулем вскоре после 2 часов по полуночи в коридоре блока Е рядом с остальной дверью лаборатории номер 1. Отчего наступила смерть, еще неизвестно. Хотя персонал центра состоял в основном из врачей, никому не позволили приблизиться к трупу. Никто не смел нарушать инструкцию. Когда раздался сигнал тревоги, в дело включился спецотдел, вызвали старшего охраны. Он приблизился к трупу шагов на 6. По его предположениям, Кландон умер не сразу. Умер в конвульсиях и агонии. Признаки отравления синильной кислотой. Если бы охранник мог уловить горький миндальный запах, это позволило бы поставить диагноз точнее. Однако все охранники внутреннего патрулирования обязаны совершать обход в специальных герметических костюмах и противогазах. Старший охраны заметил и еще кое-что. Завод времени часов, установленных на стальных дверях, был переставлен. Обычно они заводились с 6 до 8 вечера. В этот раз они были заведены с полуночи. Следовательно, в лаборатории номер 1 невозможен вход раньше 2 часов дня. За исключением тех, кто знал комбинацию завода механизма часов. Все это рассказал мне не Хардинджер, а генерал. Выслушав его, я спросил: «А почему рассказываете вы? Откуда вам все это известно?» «Генерал-майор Кливден, заместитель командующего Королевского военно-медицинского корпуса», — объяснил Хардинджер. «Следовательно, он одновременно оказывается директором Мортонского микробиологического исследовательского центра». «Но в мое время его не было. Предшественник ушел в отставку», — сухо сказал Кливден, хотя можно было заметить его скрытое волнение. «Слабое здоровье, нервы. Первые известия, само собой, поступили ко мне. Я находился в Лондоне и незамедлительно дал знать о случившемся старшему инспектору, а сам приказал вызвать в Мортон из Олдершота кислородно-ацетиленовую группу. Они откроют дверь под наблюдением спецотдела». «Кислородно-ацетиленовую группу?» — уставился я на него. «Вы что, ненормальный?» «Не понимаю». «Сейчас же отмените этот приказ. Что вас надоумило его отдать? Разве вы ничего не знаете об этой двери? К тому же ни одно кислородно-ацетиленовое оборудование не вскроет эту стальную дверь. Но известно ли вам, что сама эта дверь смертельна, что она начинена смертельным газом, что в ней находится специальная пластина с 2000 вольт напряжения? Я не знал этого, Кэрол. Шепотом произнес он. Я ведь недавно здесь работаю. Но даже если они проникнут в дверь, подумайте о том, что их там ожидает. Вы напуганы сейчас, не так ли, генерал-майор Кливден? Вы напуганы тем, что кто-то пробрался внутрь. А если этот кто-то проявил неосторожность, если он столкнул, уронил или разбил колбу с микробами, или даже пробирку, например, содержащую токсин ботулинуса,